Евангелие от Матфея, 26 глава. Евангелие Матфея, Сердцедию Матам Дегет. С 36 стиха. Не говорю Матам Дегет стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. Он Иисус то Гефсиманию не Ян. И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, Петр Магая и Сиде Зеведеню, начал скорбеть и тосковать. И майдор тебя. И тогда говорит Иисус, душа моя скорбит смертельно. Иди к хану матнею еще возьми, юль те майдолы. Побудьте здесь и бодствуйте со мною. И хелган не мэда, и хелган не то сада. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил. Хевня кухая, сяты не мантай и мамы. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Не сяо, сиурта не обнанда, хадим хевдэв на нихэйс. Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, Петр, так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. И искушение не могут. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз. Сказав то же слово, тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Дорогие братья и сестры, все, кто пришел на собрание, наш Господь, который умер за грехи наши, Он повелел, чтобы мы вспоминали этот подвиг. И каждый раз мы стараемся вот отыскать что-то новое вот в этом, в этих словах Писания. И я думаю, каждый раз нам что-то Бог по частям вот так открывает, и мы узнаем это новое. И мне видором Хусей Мухана едаем, кому я то ючкачам помбила. Иисус на протяжении своего служения не нуждался в молитвенной поддержке. Иисус Илда Ямбан Ниси Тыгина Нум Молитван Майрангос. Он никогда не звал учеников, чтобы они с ним помолились, поддержали его в молитве. И Сягангарта Ниси Тыгина Гибхауна то не адвон гудаси молитвахана. Но вот этот момент Гефсимании был особым. Я размышляю, что было тяжелее, что было страшнее для Христа. Мучение на кресте или борьба в Гефсиманском саду. Но вот здесь Иисус начал ужасаться и тосковать. Но первая мысль, которая приходит, почему это было? Но может быть, Иисусу было страшно, вот что ему будут его бить, плевать, распинать. Может быть, в жизни у кого-то бывали такие моменты, когда перед смертью оказывались. Во время моих поездок было несколько случаев, когда вот я думал, что я не вернусь, что я там останусь, умру. Первый раз, помню, в 2000 году, вот, и я попал в половодье, в разлив воды. Вот, все реки поднялись, вода была очень большая. И очень быстрая вода. И чтобы вернуться домой, нужно было переплыть 8 рек. И помню, возле первой реки мы с Ильей провели 20 часов. И мы сидел час беран. Мы молились, мы плакали. Мы просили, чтобы Бог нам помог. И мы ханим данис, но мне дался. Ну, в конечном итоге был страх очень большой. И ульте пилка птись. Переживания. И ульте. Ну, перешли эту реку, и Бог помог перейти остальные. Мы вернулись благополучно. Ну, мне дальше, и кайгам мада, и несей ягань моторч. Были другие случаи, когда оказалось, что это уже смерть. И несей там иль метанящик, мали хауга я ангабай. Были моменты, когда не было очень страшно. И тарте иль метаня манян юльте пилка птысь. Когда машина наша свисла на колесо, свисла над пропастью. Сега мани машан телега лянга птасы мали хапчанд. Ну, было большое напряжение. Юльте дикханна тембой самотанясь. Но кажется, такого страха и ужаса не было. Мани вдорам тартамберу то майговой. Господь нас тогда спас, и мы смогли с машиной отъехать от этой опасности. И я думаю, братья и сестры, что есть вещи гораздо страшнее, чем ну, страх вот физической смерти. Я думаю, вы тоже с этим сталкивались. Вот грех, он, вы знаете, он оставляет такой глубокий след, горький след в нашем сердце. Наверное, нет человека, который бы не испытывал горького вкуса после сделанного греха. Многие люди не выдерживают этих угрызений совести. За свои преступления. За свои негодные дела. Кто-то начинает алкоголь употреблять. Наркотики. Ударяются в греховную жизнь, чтобы забыться. Заканчивают жизнь самоубийством. Сходят с ума и попадают в психбольницы. И неудовольно и лекарняк ирверно, кто нет. Кстати, у нас в Воркуте очень большая психиатрическая больница. Мне в Воркуте она сальба лекарняк. По случаю мне пару месяцев назад пришлось там быть в приемном отделении. И на поясе РСР приемный отделение на Майсирме. Врач говорит, у нас нет свободных мест, мы не можем принять ни одного человека. Это грех его последствия. Я тоже испытывал, какой горький вкус после греха. Я думаю, все это испытали. Но вот Христос, написано, Он взял грехи наши на Себя. И Христос, братья и сестры, если взять грехи эти на Себя, то нужно взять и последствия этих грехов. И хайбхан мэнэнэб, и там хайбхан сирду мэйстаргутнэн. И вот этот горький вкус греха, ужас и мучения, которые испытывает человек как последствие греха, я полагаю, именно это испытывал Иисус Христос в Гефсиманском саду. Потому что он агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Трудно представить, что он Сын Человеческий, который не сделал ни одного греха. И который ненавидит грех сам он, который свят и чист по своей природе, и он должен вот был принять на себе эту нечистоту, эту грязь. Это не просто слова, и пережить вот то, что переживает грешник. Если это так, братья и сестры, то сколько же тяжело и горько было нашему Господу. Написано, что Он взял грехи твои и грехи мои. Если Иисус так мучился за меня и за тебя, Его пот был как капли крови. Он лежал на земле лицом прижавшись и вопил к Отцу. Он говорит: Отец, если можно, пусть эта чаша минует меня. И пыда несяндаханим дабы несине сиуртане надо ходи Михаил да на нихае. Да, умирать, можно страдать. И хау пир, но майдорм пир. Но испытывать этот горький вкус греха, который испытывает грешник. Вар еда наводм хорпа ханянг хебхямбай. Тот, который не сделал греха, который ненавидит грех. Ханянг хебхям олтамбида и сыгедада. Он должен был вот пить эту чашу, этот вкус, который принадлежит грешнику. Иисус нам заповедал, чтобы мы преломляли хлеб и творили это в Его воспоминания. Иисус сиднатавдам бай нянь мальем бось и пыдасит югал по мормось. Я прочитаю этот текст, который относится к заповеди. Идики мне вадам толгу, ханянги тавиконна. Об этом пишет апостол Павел в 11 главе 1 письма Коринфянам. Коринфян падр сер, я не глава сер, пады, апостол Павел. Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал. Что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, и Господь Иисус взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек. Не начорпам, вот вам до харта быдам. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И теке сервал, когда они мур нам до няньга. Ибо кто ест и пьет недостойно, Ни надо ни столю ни мбата. Тот ест и пьет осуждение себе. И тикарный арпида и морна на хартовое одамда. Не рассуждая теле Господнем. Ни синерпил, ни стасламбил харта не рассуждая теле, ни стасламбил ну хаверням. От того многие из вас немощные, больные, немало умирают. И тика нид нынсялбиды и хангур надо и нистянил ханга. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. И мы во исполнение Слова Божия будем совершать эту заповедь. Аминь. Аминь.